Дни смерти. Дьорд Феньо. Мой дедушка. Фамилия его переводится как «ель». Такая вот фамилия. А какое у него имя? Все дело в том, кто это имя дал. Может быть, император Иосиф II, хотя их и разделяют 200 лет. Мои предки были евреи и жили в австро-венгерской монархии. Поэтому им пришлось подчиниться новому закону, который с января 1788 года регламентировал их имена. Допускалось 120 мужских имен и только 37 женских. До 1788 года каждый отец передавал свое имя дальше, уже как фамилию, в подвижном переменчивом плетении, где каждое новое поколение несло след предшествующего. Иногда фамилии брали по месту рождения. Но по новому закону все это запретили. Еврейские фамилии надлежало онемечить и сделать постоянными. В ту пору, когда регистрировали новые фамилии, иные из имперских чиновников забавлялись, а иные даже кое-какие деньжата зашибали. Тот, кому везло и кто мог заплатить, получал красивую фамилию. Золотую, серебряную, рубиновую, бриллиантовую, сверкающую металлом и драгоценными камнями. Если же чиновник не выспался или не отличался богатой фантазией, еврей принимал первую попавшуюся, что взбредет начальнику в голову. Краски. То, что виднелось за окном. Зеленый, черный, белый, камень, ветка, лес. Ну, а если чиновник был мерзавец, то и фамилии придумывались издевательские. Заумаген, свинобрюх, Ванценкниккер, клоподав, Кюссемих, поцелуйка. Может, мои предки были пекарями? Может быть, бедняками и мечтали о белом хлебе? Может, чиновнику вздумалось в этот день обратиться к фамилиям, связанным с сельским хозяйством? В общем, мои предки получили фамилию Вейцнер, сеющий пшеницу. Красиво. Однако австро-венгерская монархия беспокойно ворочалась, довертелась волчком из-за собственных властных игр. Всего 50 лет спустя венгерская ее часть изыскивает способ приобрести большее влияние. Достаточно только зарегистрировать внутри границ монархии большее количество граждан-венгров. Будто империя — это корабль, и власть перемещается с одного борта на другой исключительно из-за веса пассажиров. В середине XIX века проводится новая реформа под лозунгом «модеризации фамилий». Евреев с немецкими фамилиями призывают сменить их на венгерские. Время повторяется, национализм повторяется, подкуп повторяется. В добром ли настроении венгерский чиновник, ответственный за регистрацию фамилий? Что он видит в окно? Сосну? Или, может, ель? Феньо. Она-то и становится нашей фамилией. Если события происходят в один и тот же день, можно ли тогда говорить о разнице? А если они происходят с промежутком в 200 лет, можно ли говорить об одновременности? Когда я думаю о дедушке, идет проливной дождь, серый занавес. Дьорд Феньо. Ливень дней прошел со времени его кончины. Их не счесть, поскольку никто не знает, когда он умер. Вероятно, в январе или в феврале 1943-го. Возможно, близ Батурина на Украине или в Белгороде. Моему папе снова и снова снится его отец, что он выжил, что он вернется. Возвращающийся сон о возвращении. Но он не возвращается. Вместо этого дождь, я стою под дождем. Иногда он легкий, как туман, иногда колючий, напористый, но всегда такой частый, что ничегошеньки не видно. Мне хочется думать, что в жизни Дьорда Феньо было несколько лет радости. Он познакомился в Будапеште с 20-летней девушкой и сразу влюбился в 1931 году. Годом позже Лили и Дьорд поженились в большой синагоге на Дохань-Утса, хотя религиозными их не назовешь. Она — хрупкая, остроумная выпускница парижской Сорбонны. Он — элегантный, темпераментный, очаровательный. Их фотографировали? Да, фотографировали. Белая фата, черный цилиндр, две улыбки, целиком обращенные друг к другу. А потом состоялся праздник. Что подавали на свадебном обеде? Я не знаю. Все погибло. Ее состоятельное семейство не одобряло, что она полюбила малообеспеченного, необразованного мужчину, но она пошла своим путем. Несколько лет они снимали маленькую старинную виллу в процветающей Буде и ездили на кабриолете марки ДКВ. Я знаю, что Дьорть Феньо обладал прекрасной музыкальной памятью, что мог, один раз услышав мелодию, сразу же сыграть ее с подходящим аккомпанементом на фортепиано. Знаю, что он играл домажорную сонату Фачели Моцарта. Знаю, что бабушка Лилли любила, когда он играл танго, опус 165, Исаака Альбениса. Вот и все. Воспоминания просачиваются сквозь поколения. Сталактиты утрат. Их сын, мой папа, родился в июне 1936-го. Я представляю себе еще два светлых года в короткой жизни Дьордя Феньо, пока не настал конец его работе на гудронно-асфальтовой фабрике в Будапеште. По новому закону евреи не имели права владеть фабриками, поэтому у его дяди фабрику отобрали, а сам он стал безработным. Какое-то время пытался зарабатывать фотографией, не вышло. Поехал искать работу в Париж, не вышло. Когда в сентябре 1939 года началась война, он с превеликим трудом сумел добраться из Парижа в нейтральный Лиссабон. Получил работу в Южной Америке, но вид на жительство выдали только ему, ни жене, ни сыну не выдали, так что он никуда не поехал. Вернулся в Будапешт пароходом с деревянным ящиком, полным апельсинов. Сколько фруктов, обернутых папиросной бумагой, пахших солнцем и свежей сладостью, сиявших оранжевым у него на коленях, да? Он вернулся домой, чтобы умереть. Несколько месяцев 1940-го и 1941-го он провел на принудительных работах для венгерской фашистской армии. Но опять вернулся домой, в Будапешт, к Лилли, к сыну и к своей матери Амалии Вейцнер. Осенью 1942 года его забрали в третий и последний раз. Я не хочу писать об этом. Стою под дождем, под смертью. Слова призывают смерть, и смерть призывает мои слова. Сиротство моего папы — вот что звучит в дожде. Антиеврейские законы в Венгрии лишают евреев возможности служить в регулярной армии, поэтому были созданы спецбатальоны для политически инакомыслящих и евреев. Моему папе было всего 6 лет. В то утро, когда пришла третья повестка на принудительные работы, он, к своему удивлению, обнаружил, что все встали раньше его. Отец, Дьорть Феньо, сидел на диване, облокотясь на колени и подперев голову руками. Мальчик спросил, не поедут ли они на Дунай купаться или кататься на лодке? Ответ был «нет». Дьордя Феньо, которому только что исполнилось 35, в ноябре 1942 года отправили в Натькоту, в сборный лагерь, с узелком, в котором было теплое белье, цветные очки для защиты от слепящего снега и немного харчей. Грязный лагерь окружала колючая проволока. Страх поселился в бараках и вполне оправданно. Можно назвать этих призывников узниками, а можно и рабами. Комендант лагеря поделил их на батальоны и проинструктировал соответствующих командиров. Живыми эти враги нации вернуться не должны. Охранники зачастую принадлежали к крайне антисемитской партии «Скрещенные стрелы» и обращались с евреями необычайно жестоко и беспощадно. Что произошло с Дьордем Феньо? Его повесили или расстреляли? Приказали расчищать путь наступающим нацистским войскам на Восточном фронте? Идти по минному полю, пока не взорвется? Заставляли ползать на четвереньках с миской в зубах и повизгивать? Отправили больного в барак, который затем подожгли? Велели влезть на дерево, прыгать с ветки на ветку и застрелили, когда он упал? Подвесили за связанные руки и избивали? Обливали висящего холодной водой, пока он не заледенел и не умер на 30-градусном морозе? 31 декабря 1942 года Дьордь Феньо был еще жив где-то на Украине. Он написал тогда Лилли открытку со словами «Ты была лучшей половиной моей жизни». Мне не ясно, что, собственно, означают эти слова. А потом он канул в смерть, и его отсутствие столь же реально, как дождь. Ему нет конца. Жила-была женщина по имени Алиса Хоффман. Моя прабабушка. Сохранилась ее фотография 1910-х годов в белом платье с высоким воротом. Совсем молодая женщина, в профиль, волосы, как у меня. Лицо напоминает мое, я выглядела так же в свои 20 лет. И родилась она 29 апреля, как и я. Алиса Хоффман из Будапешта вышла за Беллу Воллока, и у них родилась дочка Лилли. Единственный ребенок, она рано, в 4 года, осталась без матери, когда кроткая Алиса умерла от дизентерии, выпив непастеризованного молока. Мне бы очень хотелось поговорить с Лилли, с моей бабушкой, о ее раннем детстве, трудном и одиноком. Помнится, однажды мы, держась за руки, кружились под музыку. А вообще я мало знаю о том, что значит иметь семью. Нет ничего, кроме имен, дождя, что падает на имена, имен, что падают сквозь поколения. Алиса, Лилли и мальчик, который станет моим папой. Его назвали так же, как его отца, хотя это не принято, и никто не может объяснить, почему. Несколько лет они жили все вместе. Мальчик, его мама Лилли, его папа Дьёрдь и бабушка Амалия в квартире из 2 комнат, прихожей, кухни и ванной. Там стояла фортепиано. А на стене висела картина маслом, портрет Алисы Хоффман. В ненормальном еще была нормальность. Когда 19 марта 1944 года немцы оккупировали Венгрию, 8-летний мальчик, который станет моим папой, уже остался без отца. Он успел пойти в школу, но проучился недолго, потому что был евреем. Ни его мать, ни отец в Бога не веровали, и только когда ему исполнилось 5 лет, он соединил слово «еврей» с самим собой. Чужой человек проходил мимо того места, где он играл, и обозвал его вонючим евреем. Мальчик пошел к маме и спросил, что значит еврей. Лили ответила просто. «Есть 2 сорта людей, добрые и злые. Вот и все, что имеет значение. Расскажу о моей бабушке Лилли. Она делала все, что могла. В Кракове жили родственники Имре, его жена Эржебет и их дети Ида и Янош. В 1939-м, когда нацисты оккупировали Польшу, им грозила депортация, но они могли спастись, если сумеют доказать, что они венгры. Лилли продала свои драгоценности, подкупом добыла необходимые документы, чтобы 4 человека получили отсрочку и надежду на спасение. Правда, как оказалось, ненадолго. Кто-то из соседей донес на них в гестапо. Венгры ли, поляки ли, роли не играло, они были евреи. И семью вывезли в польский городок Освенцим, который немцы называли Аушвиц. Имре, Эржебет и 15-летний Янош в тот же день попали в газовую камеру. 20-летней Иде сохранили жизнь для рабского труда, сперва в Освенциме, потом в Берген-Бельзене. Я нахожу сведения о них в лагерном архиве. Уничтожить все не успели, имя соседа не указано. Ида никогда ни слова не говорила о том, что ей довелось пережить. Невозможно спокойно записать все это. Слова не способны течь ровным потоком. Нет примирения, и связанного рассказа не получается. Фразы отрывистые и обрывочны. Все рвется, постоянно рвется, натыкаясь на колючую проволоку. Время, не ведавшее жалости. 3 раза Лилли спасала жизнь своему сыну, который станет моим папой. Но я опережаю события. Мальчик жил со своей мамой Лилли и бабушкой Амалией. Многие тогдашние дни никто уже и припомнить не может. Такова жизнь. Дни исчезают, и припомнить их невозможно. Они просто проходят сквозь тебя, оставляя просто слой времени. И вот, стало быть, пришла весна 1944 года с желтыми звездами на одежде. Нацистам надоело, что Венгрия ничего не предпринимает в отношении своих евреев. Правитель Миклош Хорти вроде как норовил увильнуть. Невзирая на все антиеврейские законы и нескрываемую ненависть, он, казалось, не хотел сделать последний решающий шаг к истреблению. Вдобавок, один из его приближенных, с его ведома, вел с союзниками переговоры о сепаратном мире. А это было уже предательство, которое Гитлер принял лично на свой счет. Он пригласил правителя Хорти к себе в замок Клесхайм в Австрии, и пока они сидели за столом, нацисты осуществили операцию «Маргаретты», то есть оккупировали Венгрию. Хорти сохранил свой пост с условием, что он уберет упомянутого ближайшего сотрудника и впредь будет подчиняться приказам. Затем прибыл Адольф Эйхман. За 8 недель были депортированы и убиты 424 тысячи евреев и 28 тысяч цыган. Чрезвычайно эффективно. Специально проложенные железнодорожные пути к Биркенау, специально построенный перрон, спецкоманда СС. Есть фотографии. Один из эсэсовцев стоял на перроне с фотоаппаратом. Получился альбом. Он его спрятал, а кто-то нашел. Среди смерти, охватившей Венгрию, возникали пустоты. Необитаемые дома, квартиры с одеждой в гардеробах, семьи с нежностью в опустевших объятиях. Лилли, мальчик и его бабушка Амалия в своей квартире не остались. Однажды июньским вечером в 10:30 явились солдаты скрещенных стрел и выгнали их за порог. Лилли, мальчику и бабушке разрешили захватить с собой только сумку или рюкзак с вещами до постели и отправили в другой опустевший дом, к месту сбора. Там царили теснота, скученность, хаос. Мой папа, мальчик, и его бабушка устраивались на матрасе валетом. Дом был еврейский. Воспоминания детские. Лето кончилось, и хрупкую, но проворную Лилли послали на принудительные работы. Делать уборку и прочую черную работу в казармах скрещенных стрел Радецкий Лактанье. Ей выдали особую карточку, позволявшую передвигаться по городу, несмотря на звезду, и она могла брать домой немного остатков еды. 15 октября 1944 года нелашисты совершили государственный переворот и сместили правителя Хорти. Повсюду солдаты. Тогда-то Лилли первый раз спасла жизнь моему папе. На следующий день, 16 октября, погода стояла пасмурная. По какой-то причине Лилли, папа и Амалия собрались проведать христианку, подругу Лилли. Им надо было пешком пройти несколько километров через Будапешт, хотя евреям ходить по улицам запрещалось. Лилли отпорола желтые звезды. Но вскоре их приметили. Молодой парень погнался за ними на велосипеде. Он работал продавцом в булочной, где они покупали хлеб. Узнал их, громко окликнул и поехал следом. Другие венгры на улице тоже всполошились. Опасность тяжелая, как гроза. На площади Баттианитер располагался крытый рынок, перестроенный под казарму для обычных серых немецких солдат, не для страшных черных эсэсовцев. И продавец на велосипеде, и трое преследуемых привлекли внимание одного из офицеров. Он вмешался с заряженной винтовкой в руках и сказал, что Лилли, мальчика и Амалию надо расстрелять, ведь они разгуливают по городу без звезд. Что и как ответила офицеру Лилли, 8-летний мальчик мой будущий папа не понял, а потому и рассказать не мог. Он и по-немецки тогда не понимал. Помнит только страх, не слова. Помнит, как немецкий офицер уступил и позволил им вернуться назад. Как он крикнул солдатам-часовым: «Пропустите этих евреев!» Лилли, мальчик и Амалия отправились обратно от поста к посту той же дорогой, какой пришли. Часовые передавали команду офицера от поста к посту. О, как смотрели на них венгры на улице! Молодой парень из булочной остановился. Никто теперь не смел их тронуть. Эти слова летели над их головами, точно птицы-стражи следовали за ними всю дорогу до еврейского дома. «Пропустите этих евреев!» Каждый день Лилли ходила в казарму нелашистов, исполняла там свою подневольную работу. Наверняка она говорила с иными юдофобами о справедливости и несправедливости, называла такие разговоры идеологическими дискуссиями и верила, что может повлиять на этих людей. Через несколько дней она во второй раз спасла жизнь моему папе. Лилли была в казарме, когда узнала, что-то случилось. Кто ей рассказал? А узнала она вот что. Всех обитателей еврейского дома забрали и увели на сборную площадку возле полицейского участка на Бимбо-Утца. Она бросила работу, поспешила к полицейскому участку и взяла с собой офицера скрещенных стрел. Почему он пошел с ней, а не наоборот? Моя бабушка Лилли, какая нежность охватывает меня, нежность вопросов, оставшихся без ответа. Во дворе полицейского участка шеренгами стояли люди. Дети, старики, ждали марша смерти, ждали часами построенные во дворе участка. Лилли с венгерским офицером успели вовремя, вбежали во двор, нашли 8-летнего мальчика и его бабушку Амалию, успели вытащить их из строя. Это был второй раз. Время без жалости, для него нет слов. Оставшихся будапештских евреев собрали на изолированной территории вокруг большой синагоги. Так легче их отлавливать, легче держать под контролем. Офицер-нелашист отвел там жилье мальчику, Лилли и Амалии. Лилли пришлось сразу же вернуться на работу в казарму, и она взяла мальчика с собой. Бабушка Амалия пошла в гетто, в указанное жилье. Позднее, этим же вечером, когда Лилли, закончив работу, пришла с мальчиком в тот дом, там никого не было. Рота нелашистов забрала всех стариков и детей. Амалия Вейцнер. Папа помнит ее как очень добрую и любящую бабушку. Ей было 73 года. Раньше в этой квартире жил кто-то другой. Депортация происходила и до депортации. Людей просто похищали. Теперь здесь поселились Лилли и мальчик. В кладовке они нашли банки с домашним вареньем. Когда Красная Армия подошла к Будапешту, гетто заперли. 8-летний мальчик, мой будущий папа, тяжело больной дизентерией, лежал на одеяле поверх мешка с песком. Они с Лилли и еще несколько человек укрылись в подвале. Как долго они там жили? Ответа нет. Отступающие немецкие солдаты забрали все часы. Январь выдался холодный. Запах дыма при каждом вздохе, когда они прямо на полу разводили костер. Где-то тишина, где-то звуки войны, где-то наверху по улицам громыхали танки. От соседнего подвала их отделяла стена. Не знаю, какого она была цвета или состояла из голых кирпичей. Мальчик на мешке с песком не помнит подвальной стены, но все же помнит, что она наверняка была, поскольку внезапно разлетелась на куски, а в пробитую брешь пролезли русские. В этом переданном мне фрагменте папиной памяти нет ничего пугающего. Он, мальчик, лежал тогда на мешке с песком, слабый от болезни. Воспоминанию 70 лет, но оно есть, оно датировано, решающий миг в веренице неясностей. Стена сохранилась в памяти, потому что разлетелась, и внутрь пролезли русские солдаты. Лилли и мальчик получили свободу. 18 января 1945 года. Они вышли из подвала и покинули гетто. Искорюженные грузовики, оборванные провода, мертвые лошади на улицах, грязь, мусор, люди в лохмотьях, железные балки, обнажившиеся от взрывов, дома без фасадов, половинки комнат, половинки пола, половинки крыш, половинки кухонь и спален, оголенные театральные кулисы, разоренная жизнь. Все бурое и серое. С тех пор мой отец любит художника Ансельма Кифера. Их приютила у себя подруга-христианка. Чтобы добыть для мальчика рис и порошковое молоко, Лилли за деньги сдавала кровь. Так она в третий раз спасла ему жизнь. Дни. Смерть. Лилли работала официанткой в кафе, но потеряла веру в будапештское будущее и решила эмигрировать в Палестину. В ожидании разрешения на въезд она отправила мальчика к сионистам, а те привезли его в лагерь для детей-сирот в Штрюте, Ансбах. Квартиру, где они когда-то жили все вместе, очаровательный Дьорть, Лили, мальчик и его бабушка Амалия разбомбили. Фортепиано превратилось в металлическую проволоку и щепки. Уцелела только большая картина маслом, по-прежнему висевшая на стене. Портрет матери Лилли, кроткой Алисы Хоффман. «Дедушка. Чужое слово. Пробел в моем лексиконе. Настоящим объявлен пропавшим без вести. Ни старые фотографии, ни архивные документы из UNRRA, ни убийцы не могут заполнить эту пустоту. 28 ноября 1942 года отправлен на принудительные работы на Украину и пропал без вести в Белгороде в феврале 1943 года. Самое раннее воспоминание моего папы о его отце — они держатся за руки через носовой платок. Солнце палит. Они в отпускной поездке на Балатон, идут вверх по склону горы Бадачунь. На горной тропинке под ногами шуршат мелкие камешки, а носовой платок не дает рукам выскользнуть друг из друга. Белый носовой платок. Я думаю о нем, о белом средоточии памяти. Он почти прозрачный от влаги меж их ладонями, будто слой времени, близость и теплая дистанция, соединяющая обоих. Если папе в ту пору 4 года, значит, у него впереди еще 2 года, чтобы копить воспоминания о своем отце. И моего папу, и его отца звали Дьорть. Но я не знаю, почему. Дьорть — это венгерская форма имени Георг. Человек, который стал отцом моего папы, вырос в Дебрецене, в семье портного. Но почему он бросил учебу? Потерпел неудачу? Нет никого, кто может дать ответ. Не получил аттестат зрелости. Дело неслыханное. Провал на экзамене — позор, доводивший иных до самоубийства. Может, поэтому он хотел оставить маленький городок и портновскую мастерскую отца? Или его обуревала жажда приключений, или не было другого выхода? Но Дьордью Фенью не позволили уехать из дома, пока он не сдал экзамен на портного. Он должен иметь профессию, так решил его отец Шандер. А потом Дьордь отправился в Париж. Шел 1924 год, ему было 17, и по-французски он не говорил. Конечно, там он голодал. И некоторое время спустя вернулся в Венгрию, на сей раз в столичный Будапешт, где один из братьев матери устроил его на своей гудрон на асфальтовой фабрике. Он играл на банджо, на фортепиано, умел и на гармошке. Стал на фабрике начальником, свои густые черные волосы бриолинил и зачесывал назад, снимал автопортреты с помощью автоспуска, спрятав его в ладони. Таким я вижу его сейчас. Таким он сам тогда хотел себя видеть. Наши взгляды встречаются сквозь серебро и свет. Встреча и происходит, и не произойдет никогда. Порой он фотографировался вместе с Лилли и сыном. Мальчик замирал от восторга и смущался, но был пока что частью троицы, которая вскоре будет разрушена. Частью непостижимой серьезности, которую они пытались скрыть под улыбками. Черно-белые снимки, где они вместе смотрели в будущее, которое так и не наступило. Все это имело место раньше, когда все, можно сказать, шло беспрерывно, и дни текли как положено, по порядку, до произвола и насилия. Воспоминания словно надгробные камни, воздвигнутые над телом, которого давным-давно нет. Можно ли сделать что-нибудь еще, кроме как постараться воскресить в рассказе его мир? Я та, у кого всегда был отец, беру на себя его сиротство и несу его. В ожидании будущего я, та, у кого всегда был отец, перебираю его воспоминания, оглядываюсь назад, перебираю его утраты, чувствую их. В тот день, когда мне исполнился год, папа, говорят, впервые дал мне попробовать венгерскую колбаску. И мне она, говорят, пришлась очень по вкусу. Но эта история явилась из его памяти, а не из моей. Зато я помню, как мы идем по тропинке через лиственный лес у озера. Мне 4 года, он несет меня на закорках, и я держусь за его волосы. Кладбище — это инверсия города. Люди под землей, а не сверху, заключенные в урны. Прах вместо мышечной массы с температурой 37 градусов тепла. Переход из бытия в небытие. Тот, кто приходит туда, навещая память мертвых, остается чужаком. В Нормандии белые могилы американских солдат стоят как на параде, а немецкие обозначены монументами в темнеющем камне. Безмолвные города, где те, кого уже нет, поют живым беззвучные песни о небытии. По всей Европе есть и другие места захоронений, свидетельствующие о небытии еще более глубоким безмолвием. В Праге, в Берлине, в Кракове. Умершие лежат под слоем времени и слоем распада, их имена записаны в плюще. Я навещаю такое место, кладу камешек на могилу моей бабушки Лилли в будапештском Ракушке-Рестуре. Ряды надгробий стоят, изъеденные непогодой, покосившиеся, укрытые тенью, заброшенные, потому что все те, кто их посещал, убиты. 1947-й 1974. Две даты, одни и те же цифры, а между ними 27 лет. Время – место, укрытое тенью. В декабре 1974 года папа пишет мне письмо. Незадолго до моего 10-го дня рождения. «Передать сейчас». Надпись на конверте папиным неразборчивым почерком. Он кладет конверт в банковскую ячейку вместе с заемными письмами и нотариальными документами на владение. Я, единственный папин ребенок, должна получить письмо после его кончины. Но папа жив, и я прочитала его лишь совсем недавно. В письме 19 машинописных строк. 18 из них выражают родительскую любовь. Последнее, 19-е, состоит из одной фразы, из предостережения. Но эта фраза соединяет годы. Он мог бы с тем же успехом написать ее себе в 1947 году в Штрюте, Ансбах, как и мне в 1974 в Кунгсхольме, в Стокгольме. Один 10-летний ребенок соединяется с другим. И хотя ребенком я этого письма не получила, я всегда знала это предостережение. Вот оно, вот буквы, оставленные на бумаге папиными решительными ударами по клавишам пишущей машинки. Никогда не жалей себя. Я пытаюсь собрать из осколков 1947 год. Безумная затея. Но то время не дает мне покоя.